Тайниковский, Юрий Винокуров. Кровь Василиска. Том 6. Глава 1. Я стоял на стене, глядя на происходящее, и все никак не мог поверить своим глазам. Жертвенный алтарь, огни, маги иных. Откуда все это здесь? Зачем? Я смотрел на иллирийцев и иных рядом с ними. Неужели они тоже какие-то культисты? Если верить моим знаниям, которые я получил из книг, то иллирийцы должны были поклоняться единой церкви и Богу, как это было и в случае Галларии. Но то, что я видел в данный момент... Я покачал головой и достал еще несколько метательных ножей, так как боковым зрением увидел несколько теней, которые двигались ко мне. Вот только им не повезло. Даже несмотря на то, что была глубокая ночь и стена форта, блистательной, не была освещена кристаллами, которые погасли из-за того, что я вырубил питающий их элемент, подкрасться ко мне незамеченными им не удалось. Я все прекрасно видел. Поэтому первый метательный нож угодил в горло стражнику, а второму, пробив глаз, вошел в мозг. Они даже пикнуть не успели. Все же руки, которые я усилил магией, послали ножи чуть ли не с той скоростью, с какой пистолет выстреливал пулями. Хотя, возможно, даже быстрее. А еще одним плюсом метательных ножей, по сравнению с пистолетами или мушкетами, была их бесшумность, которая могла сыграть мне на руку, если бы до этого я не отключил в форте магическую защиту. И это просто не могло остаться без внимания. Засуетились иллирийцы не только на самой стене, но и внизу. Благо, на моей стороне была темнота. Поэтому даже тот факт, что снизу меня взяли на мушку, был для меня не страшен. Обычные пистолеты и мушкеты не смогли бы пробить мой магический доспех, как, впрочем, и слабое атакующее заклинание. В проклятых землях я стал сильнее, и это касалось не только моего запаса магической энергии и прочности энергетических каналов, но и силы магии в целом. Хотя молнию Жумельяка даже мне было бы сложно нейтрализовать. Не думаю, что она превратила бы меня в пепел или убила бы, будь на мне магический доспех, но серьезные повреждения точно бы нанесла. Опять же, против Винсента Рашфора с его убойной магией огня у меня пока вообще не было шансов на победу в прямом магическом противостоянии. Но я планировал это исправить. В будущем, которое еще могло и не наступить. А все из-за того, что среди иллирийских солдат оказались маги света. Вот только в отличие от де Аламика, который с помощью нее мог залечивать раны, маг моих противников решил выбрать другую стезю. «Черт!» — выругался я, когда в мою сторону с внутреннего двора форта устремились несколько светящихся, очень ярким светом сфер, которые замерли в 5 метрах над моей головой, освещая все пространство вокруг. Несколько секунд, и сразу же послышались мушкетные выстрелы. «Хм, неплохо», — подумал я, когда несколько пуль угодили в мой магический доспех и отскочили от него. «Надо отдать должное воинам Блистательного. Меткости им было не занимать». Хорошо, что хоть пули не смогли мне навредить. Но стоять на открытом месте и быть мишенью я тоже не собирался. Поэтому я поспешил спрятаться за одной из бойниц. И, как оказалось, не зря. Чувство опасности забило тревогу, когда я ощутил сильный магический импульс снизу. Недолго думая, я сделал перекат в сторону, и, как оказалось, снова не зря, так как в то место, где я только что прятался, за каменной плитой, ударило что-то, отчего она разлетелась на мелкие каменные крошки, части из которых попали в мой магический доспех и отскочили от него так же, как и пули. Разумеется, в форте были маги, и наверняка они должны были быть сильными. А еще среди иллирийцев были иные, и, судя по тому, что я увидел, это явно были шаманы. Отличить их от обычных коренных жителей проклятых земель было несложно. Как правило, они носили на себе больше всяких украшений из черепов, костей и перьев. Но была и еще одна важная отличительная черта. Если у друидов это был фамильяр, животное или растение, которое практически всегда сопровождало иного, то у шаманов это был магический предмет, которым частенько пользовались в моем мире для того, чтобы облегчить себе возможность пользоваться магической энергией, а именно магический жезл. Не знаю, оба ли иных в шкурах и украшениях из клыков и костей были шаманами, но как минимум у одного из них я увидел жезл, который был очень похож на тот, что всегда носило с собой принявшее разложение. И вот наличие на стороне противников шамана было плохим признаком. Крайне плохим. После переката я быстро поднялся на ноги и ринулся к другой бойнице. Снова послышались мушкетные залпы, и даже на таком расстоянии от земли я ощутил, как в воздухе запахло порохом. Но, как я уже заметил ранее, к моему глубочайшему сожалению, в гарнизоне Блистательного были не только стрелки, а еще и маги вперемешку с шаманами. И я не знаю, кто именно использовал следующее заклинание, но громыхнуло так, что даже несмотря на магический доспех, у меня заложило уши. Затем об невидимую магическую защиту снова забили пули, и даже один арбалетный болт, который приземлился рядом с моими ногами. Подняв его, я сделал перекат в бок, а затем резко встал на ноги, и в глазах тут же потемнело. Не знаю, что это была за магия, но, судя по всему, у меня из-за нее пострадало либо внутреннее ухо, либо лопнули барабанные перепонки. И все это было крайне плохо, так как моя координация движений явно нарушилась, и я чуть было не слетел с лестницы, которая так не кстати подвернулась мне под ноги. Хорошо, что мне удалось устоять на ногах, но буквально в следующее мгновение мне вновь пришлось падать на каменное основание стены, так как сразу несколько огненных сфер устремились в мою сторону снизу. Упав на камень, я сделал несколько перекатов к дальнему краю стены, а затем, оказавшись между бойницами, просто спрыгнул с нее вниз. Благо для тела, которое было насыщено магической энергией, это было не проблематично. Приземлился я на ноги, после чего сразу ринулся вдоль стены. В этот раз атака не удалась, но я не собирался на этом останавливаться. Не получилось сейчас, получится позже. Главное, я увидел, что творилось внутри. И, судя по всему, жертвенный алтарь был приготовлен для конкретного человека, которым мог быть никто иной, как Жозе. «Нет, оставлять здесь его нельзя», — твердо решил я, после чего побежал к другой стене. Не получилось с одной стороны, получится с другой. Опять же, погасить мне удалось только одну стену. Следовало бы и все остальные, прежде чем соваться в логово врага. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. За час до нападения на форт. Несмотря на то, что кардинальский сын находился в подземелье форта, ему удалось услышать звуки какой-то суеты наверху. Иллирийские псы явно к чему-то готовились. Причем действо, судя по всему, обещало быть масштабным. «Что там происходит?» — подумал Жумельяк, прислушиваясь ко всему, что происходит во внутреннем дворе форта Блистательный. Он был так сконцентрирован на происходящем, что даже не услышал звук открывающейся двери. «Вставай!» — послышался чей-то голос, и Жумельяк вздрогнул. Перед его темницей стоял один из рядовых солдат форта и с довольной улыбкой смотрел на него. «Странно, чего он так радуется?» — подумал Жозе, смотря на воина. На приказ врага сын кардинала, кстати, и бровью не повел, продолжив спокойно сидеть на полу своей темницы, прислонившись спиной к стене. «Ах ты!» Иллириец выругался и открыл ключом замок, после чего толкнул дверь и вошел в камеру. «Вставай, тварь!» Он тряхнул Жозе за плечо. «Зря он так», — усмехнулся про себя маг воздуха, после чего обхватил своими ногами ноги солдата и резко изогнулся всем телом, роняя иллирийского пса на землю. Зря они полностью не связали его. Жозе понадобилось каких-то несколько секунд, чтобы оказаться возле головы противника. Затем он просто перекинул руки с кандалами за его шею и начал душить своего врага. Несколько секунд тот еще сопротивлялся, но потом послышался хруст, и тело обмякло. Противник был мертв. «Отлично, это шанс», — подумал Жумельяк и резко вскочил на ноги. Дверь его темницы была открыта, поэтому он сразу же рванул в сторону выхода. Но стоило ему сделать несколько шагов, как все его тело вмиг ослабло, и он начал задыхаться. Спустя мгновение его ноги подкосились, и он упал на колени. Из темноты послышались громкие хлопки. Продолжая задыхаться, Жозе поднял голову и увидел иллирийского тирана, который с довольной улыбкой вышел на тусклый свет осветительного кристалла. Жумельяк с ненавистью посмотрел на Гаспара. Он знал, что тот владеет очень сильной темной магией, и именно ее воздействие он сейчас и испытывал на себе. Особенно Дэми Диноселли, как ему было известно, был хорош в пытках. Физические мучения — ничто по сравнению с теми, что мог причинить иллирийский тиран, за что в основном и получил свое прозвище. «Вам почти удалось», — снова усмехнулся иллириец. «Жаль, что в нашей армии служит такое большое количество кретинов вроде этого солдата». Он кивнул на труп, лежащий на полу камеры. «Вот поэтому и приходится полагаться только на себя», — добавил он. «Эй вы! — приказал он кому-то. «Взять его и вывести наружу!» Кому была поставлена задача, Жозе уже не видел. Магия, воздействующая на него, была настолько сильной, что он не простоял на коленях и пары секунд. Практически сразу рухнул лицом в пол. Затем магия испарилась. Голова ужасно кружилась, но сын кардинала нашел в себе силы, чтобы самому подняться на ноги и посмотреть в глаза двум наемникам, которые раньше были в его подчинении. С этими двумя, причем одновременно, ему точно не удастся справиться. Все же это были обученные головорезы, которых он выбирал лично. От этого обиднее было больше всего. «Ведите его к алтарю!» — послышался приказ сверху, а вслед за ним дверь темницы закрылась. «К алтарю?» Он не ослышался. Жумельяк посмотрел на наемников, которые выглядели довольно странно. Может, ему, конечно, показалось, но воины старались не встречаться с ним взглядом, а их взгляды, когда он все же встретился с ними, выглядели виноватыми. «К алтарю?» — прямо спросил он у предателей. Наемники переглянулись между собой, но ничего ему не ответили. Взяв его под руки, они потащили его в сторону лестницы, ведущей наружу. Вскоре они уже были во внутреннем дворе форта Блистательный, и то, что увидел Жозе в центре двора, повергло его в шок. Нет, это были не иные. Он ожидал увидеть их внутри Блистательного. Это была странная каменная конструкция, которую Жозе уже приходилось видеть, и не только на картинках книг. Это был жертвенный алтарь, и, судя по тому, что он читал или слышал, накормили и помыли его не просто так. Видимо, именно ему предстояло сегодня стать жертвой. Жумельяк тяжело вздохнул. Не такой судьбы он себе желал. Избежать уже не получится. Жозе посмотрел на прихвостней Батисты и понял, что сейчас ему уже не вырваться. Если и стоило что-то предпринимать, то это нужно было делать раньше, пока он еще был в темнице. А сейчас... Он с ненавистью посмотрел на иллирийцев, наемников и иных, которые столпились вокруг жертвенного каменного круга, на котором спустя несколько минут ему предстояло оказаться. Злобу и ненависть в его сердце и ауре, казалось, можно коснуться рукой. Так сильно он презирал всех, кто сейчас находился в форте Блистательном. Ладно бы его просто запытали до смерти, но его собирались принести в жертву, как какого-то козленка или барашка. Жумельяк сжал кулаки и впервые за долгое время обратился к Богу. Он многое отнял у него, но сейчас он был готов к любой помощи, даже от него. И, о чудо, она пришла. Сначала западная стена форта потухла, хотя до этого была освещена многочисленными кристаллами, вплавленными в камень Блистательного. Затем на самой стене началась какая-то заварушка. «Увести его обратно!» — скомандовал Гаспар, и наемники Батисты грубо уволокли Жозе в арку в стене, из которой его буквально несколько секунд назад сами же и вывели. Иллирийцы достали оружие, и один из них создал несколько магических сфер, которые отправил на стену. И когда они осветили его, Жумельяк не поверил своим глазам. «Люк!» — внутренне воскликнул он, когда увидел молодого барона Кастельмора, который носился по стене форта как угорелый, и которого не брали ни пули, ни арбалетные болты, ни, казалось, заклинания. Хотя в последнем кардинальский сын сомневался. Когда к бою присоединился один из иных, и его магия громыхнула в Блистательном, Жумельяку на какой-то миг показалось, что он оглох. «Что это за магия такая?» — подумал Жозе, смотря на то, как иной, который представлял собой странную помесь человека и чего-то чужеродного, сжимает в руке какую-то светящуюся алым светом палочку, украшенную маленькими черепками. «Шаман!» — догадался Жумельяк, не удивившись этому. «Кому, как не тем, кто умеет подчинять себе странную магию проклятых земель, проводить этот богопротивный ритуал, где его должны были принести в жертву словно животное?» Хотя кардинальский сын не исключал и того, что иные делают это с людьми гораздо чаще, чем он мог бы это себе представить. Но они хотя бы были дикарями. Да, об иллирийцах у Жозе сложилось не самое хорошее мнение, но чтобы они опустились до такого? Куда вообще смотрит их церковь? Она что, одобряет подобные обряды и ритуалы, в которых непонятно кому или чему приносят человеческие жертвы? Нет, это вряд ли. Жумельяк был уверен, что все, что тут происходит, это дело рук иллирийского тирана, которому было плевать на честь и гордость в угоду собственным амбициям. Жозе знал, что этот человек пойдет на все ради достижения своих целей. Видимо, перспектива погрязнуть в языческих обрядах и ритуалах, тем самым став самым настоящим еретиком, нисколько его не смущала. Жозе не удивился этому. В Удивился он тому, что увидел молодого барона, который откуда-то появился в форте. Скорее всего, для того, чтобы его спасти. От этого на душе кардинальского сына стало немного теплее. Да, он находился в форте врагов своей страны. Да, его готовили принести в жертву, и он был лишен магии. Но именно сейчас в его сердце загорелся огонек надежды. Люк был где-то рядом, и Жумельяк верил в него. Ведь кроме веры в молодого барона у него больше ничего не оставалось.